Ивернев зову. Максимилиан Федорович зову. Не откликается. Горняцкое сердце взыграло. Откровение. И где это Алексей Кузьмич такие откапывает? А, хороши в самом деле. А, не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить. Как вы правы, Эдуард Эдуардович. Пойдемте, посмотрим еще раз. Спутник Ивернева, известный геолог Анерт, повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины, модели уральских горных разработок. В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота. Сростки хрусталя, друзы аметиста, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня. На витрину с горками зачарованно уставился мальчишка лет 8, с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами. Горка – особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельности гипсоселенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы скалы украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли на расхват. Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка. Визи, Максимилиан Федорович, вот где оно. Настоящее. Что и младенцу понятно. Как тебя зовут? Ваня, а что? Нравится горка? Да. А что еще понравилось? Вот. Мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах. Плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина.